погибла ваша мать? Она попала под машину на Пасифик-стрит прямо перед нашим домом. Кто вел машину? Никто не знает, а тем более я. Я тогда была совсем маленькая. Водитель задавил вашу мать и скрылся. Она кивнула. На первом этаже дверцы лифта разъехались, положив конец нашей откровенности. Мы пошли к стоянке. Я смотрел ей вслед. Она рванула с места на крутом повороте, тормоза ее красной двухместной машины взвизгнули. Глава четвертая. Монте-Висто раскинулась на берегу моря к югу от Пасифик-Пойнта. Непритязательное захолустное местечко, здесь селились любители природы, для которых ничего не значил комфорт. Я свернул с автострады и повел машину вверх по склону, через дубраву к местной гостинице. Со стоянки крыши коттеджей казались островками в океане зелени. Я справился у юнца в конторе о миссис Траск. Он направил меня в коттедж номер 7 за бассейном. На краю большого старомодного бассейна изрыгал воду бронзовый дельфин. Выложенная плетником тропинка за ним петляла меж вергинских дубов, вела к белому оштукатуренному домику. Красноперый дятел вспорхнул с ветки и полетел. Его крылья складывались и раскладывались, как отороченный красным веер. Славное местечко портили его только сварливые голоса, доносившиеся из коттеджа. Женский голос звучал издевательски, мужской грустно, уныло. «Ничего смешного тут нет, Джин», — говорил мужчина. «Ты много раз портила жизнь себе. И мне, да, и мне тоже. Но, в конце концов, всему есть предел. История твоего отца должна была бы послужить тебе уроком. Не касайся моего отца». «Как мне его не касаться? Вчера вечером я заехал к твоей матери в Пасадину, и она сказала, что ты продолжаешь его искать. Это же бессмысленно, Джин. Он наверняка давным-давно умер». «Нет, папка жив, и на этот раз я его найду». «Чтобы он от тебя опять бросил?» «Он меня никогда не бросал». «Так мне сказала твоя мать. Он бросил вас обеих и спутался с какой-то девкой». «Ничего подобного», — Джин повысила голос. «Не смей так говорить о моем отце». «Почему нет, раз это правда?» «Я не стану тебя слушать», — опять закричала она. «Убирайся, оставь меня в покое». «Нет, ты поедешь домой вместе со мной, в Сан-Диего, и будешь вести себя прилично. Уж это ты можешь сделать ради меня. Как-никак мы 13 лет прожили вместе», — женщина замолкла. И тут же в подлеске послышалось копошение овсянки, чириканье щурка. Когда она заговорила снова, голос ее звучал более уравновешенно, серьезно. «Мне очень жаль, Джордж, правда, жаль. Но тебе лучше поставить тут точку. Все, что ты говоришь, я знаю наизусть, так что не трать зря времени». «Раньше ты всегда возвращалась». Он явно не оставлял надежды. «На этот раз я не вернусь». «Вернешься, Джин». Он чуть ли не визжал. Надежда обернулась угрозой. «Я поспешила обогнуть коттедж». «Не смей ко мне прикасаться», — сказала она. «Имею полное право, ты моя жена». Что он говорил? Что делал? Все не то. Мне ли не знать? Я в свое время совершал те же ошибки. Женщина негромко вскрикнула. Похоже, это была репетиция. В следующий раз она закричит погромче. Я завернул за угол. Тропинка привела меня во внутренний дворик. Мужчина, стиснув женщину, целовал ее белокурые волосы. Женщина отворачивалась, лицо ее было обращено ко мне. Глаза смотрели холодно, словно от поцелуев мужа у нее кровь стыла в жилах. «Прекрати, Джордж, мы не одни». Он отпустил ее и попятился. Лицо его залилось краской, в глазах стояли слезы. Крупный средних лет мужчина. Он явно конфузился. Можно подумать, Не я вторгся к ним, а они ко мне.